всю ночь, замерев, я просидела с мухибой. Рука долго ничего не ощущала. Восковой лоб ее блестел в лунном свете и казался неживым. Уже через полчаса рука затекла и онемела, но я не сдалась. Вдруг, как всегда неожиданно, я уловила легкий пульсирующий позывной. Затем еще и еще. Боль никуда не ушла. Она затаилась глубоко, наркотик укутал ее, как кутают ватное одеяло кастрюлю со сваренной картошкой. Он же отключил все чувства, оставив в живых одно осязание. Такое ощущение я испытывала когда-то, выпив чой на сруло. Мухиба чувствовала мою руку. Когда я это поняла, мне показалось, что ей стало легче. Теперь вместе с мухибой я лишилась тела. Я уже ничего не весила, ничего не замечала, утратила обоняние. Погрузившись в ватную тишину, ловила слабые позывные ее сердца. Вместе с ними ко мне пробивались и другие токи. Мухиба смирилась. И только запрятанная боль доставляла ей скорее не страдания, а неудобства, как если бы ее голой положили на жесткую старую кошму. Прикосновение моей руки этот дискомфорт снимало. Словно в благодарность мухиба затопила меня целым потоком чувств. Они распирали меня, как льющаяся вода распирает целлофановый пакет. Почему-то в мозгу всплыла и завертелась одна единственная фраза. «Лучше бы ей не просыпаться». Страшная фраза. Я только о ней думаю. Знаю. Тетя Мухиба тоже думала об этом. Она не проснулась. Под утро, перед самым восходом солнца, рука на секунду словно прикоснулась к обжигающей ледышке. Я в испуге отдернула ее. Вмиг ко мне вернулись и зрение, и слух, и обоняние. Все было кончено. Мухиба умерла. Камень лежал на камне. Я встала и позвала ночную сестру. Делать здесь было уже нечего. Я вернулась в свое отделение, свернулась клубочком на диване в ординаторской, накрылась ватным одеялом, онемевшую, медленно оттаивающую правую руку сунула между ног. Она начала потихоньку отходить. Незаметно я заснула и проснулась утром, когда в помещение вошли первые врачи. Потом пришел Ахрор. Меня вызвали к двери, в наш корпус не пускали посетителей. Он обнял меня, прижался всем телом, как это часто делали мои мальчики, но странно, я прикасалась к камню. Я и сама была холодная, как рыбина. Ахрор заплакал. Однако его слезы не растопили камень, прочно утвердившийся в моем животе. Я отстранилась, стояла, опустив руки по швам, как нашкодившая школьница перед учителем. Мне нечего было ему сказать. «Спасибо, Вера», — прошептал Ахрор, заглянул мне в лицо и вдруг отшатнулся, повернулся и пошел к грузовику. Я тоже повернулась и направилась к своим мальчикам. Вечером сказала маме, что согласна поступать в медицинское училище в Душанбе. Мама давно меня уговаривала. Часть вторая. Глава первая. С 69 по 92, 23 года, я прожила в Душанбе. Город, по приказу Сталина, вырос из большого кишлака в горах, и все то время, что я там жила, строился. Грузовики, высотные краны и люди возводили дома в центре и по окраинам. В некоторых домах, отстроенных в 70-е, даже устанавливали лифты. Асфальт и бетон глушили цветущие деревья и яркие цветочные клумбы на проспекте Ленина. Солнце раскаляло стеновой кирпич, и ползающие по улицам поливальные машины не могли остудить городской зной. Все здесь было по-иному, чем в маленьком Пинджикенте. Зимой в непогоду ветер летел по проспекту, врывался во дворы, рвал белье, развешенное на балконах на просушку, бил в лицо неистово и пронизывающе, колотил в стекла. Маленький Павлик, мой второй, так боялся его завываний, что я придумала старика Ветродуя, одного упоминания которого было достаточно, чтобы мальчик немедленно отправлялся в кровать. Валерка старше никогда ничего не боялся, но старика Ветродуя уважал. И он забирался наверх, сколоченный отцом двухъярусной кровати, и засыпал в обнимку с каким-нибудь корабликом или самолетиком. Он мастерил их уже в младшей группе детского сада. Я читала им сказки, которые брала в библиотеке нашей больницы. Павлик всегда слушал, а Валерка лишь делал вид. Мальчишки с рождения были разные. В Москве нет таких ветров, как нет и такой изнуряющей жары. Зато воздух здесь безнадежно испорчен выхлопными газами. Когда моя бабушка Лисичанская начинает задыхаться, я даю ей дышать кислородом из подушки. Он ее прочищает, на щеках появляется румянец, мышцы лица расслабляются, кулачки разжимаются, и я долго массирую ей пальцы и ладони. Бабушке эта процедура очень нравится. Этот массаж я придумала, когда сидела с маленькой Сашенькой, поздней дочкой дяди Степы, младшего маминого брата, и тети Кати, его жены. Сашенька была анемичной с рождения, я разгоняла ей кровь, грела холодные руки, и синева на губах исчезала, а пульс ускорялся. Девочка настолько привыкла к этой игре ласки, что не засыпала, пока я не погрею ей руки. В училище я поступила легко. Была какая-то квота от Пинжикента, и мы, две девочки, я и Нинка Суркова, моя соседка, с которой мы в детстве лазили по садам, сдали документы и прошли отбор. Нам выделили отсек в общежитии на другом конце города. Второй советский район считался бандитским. Дядя Степа, мамин брат, служивший в штабе погранвойск, по-военному строго сказал: «Жить будешь у нас. Дом ведомственный, приличный. До училища недалеко, заодно поможешь с Сашенькой». Я подчинилась, тем более, что мама одобрила решение брата. Так я стала нянькой своей двоюродной сестры. Забирала ее из садика, кормила ужином, купала, укладывала спать. Дядя Степа часто уезжал в командировку, а тетя Катя работала секретаршей в ЦК республики. Ее нередко задерживали до полуночи и привозили домой на блестящей черной «Волге» с летящим на капоте оленем. В доме всегда было много вкусной еды. Тетя Катя получала спецзаказы. Здесь я впервые попробовала конфеты «Трюфель» и «Грильяж», твердую колбасу сырого копчения и много других вкусностей, о которых даже не подозревала. Из поездок по заставам дядя Степа привозил мясо диких архаров. Он любил охотиться. Специальный карабин с оптическим прицелом всегда висел на бухарском ковре над их кроватью. Карабин подарил дяде Степе какой-то генерал. Учеба шла у меня хорошо. Физика, химия, спецпредметы давались легко. Я всегда позволяла списывать Нинке Сурковой. Та, попав в большой город, загуляла, познакомилась с компанией взрослых парней, в училище почти ни с кем не общалась. Времени на учебу у нее оставалось мало. Поначалу мы все время ходили вместе, и однокурсники решили, что я такая же, как Нинка. Мне было страшно общаться с мальчиками. Я боялась, что они узнают мою тайну, а потом устроила из себя взрослую. Впрочем, если честно, мне с ними было скучно. Как и в школе, за мной попытались было ухаживать, но скоро отстали. Я была со всеми вежлива и холодна, убедила себя, что не смогу теперь никого полюбить. Признаться, что после занятий спешу домой, потому что сижу в няньках, было стыдно, я специально напускала таинственности, и по училищу прошел слух, что я живу с мужчиной, поэтому не хожу на вечера в клуб и не ночую в общежитии. Некоторые девчонки мне завидовали, но на их расспросы я лишь пожимала плечами. Я опять осталась одна, сплела себе из тайны кокон, спряталась в него и боялась только одного, что тайна раскроется и меня засмеют. Глупо, конечно, как всегда, сама себя загнала в угол. С Нинкой мы виделись только на занятиях. Вот она-то уж точно жила своей тайной жизнью и даже меня в нее особо не посвящала. Когда я спросила у нее, где она пропадает вечерами, Нинка отреагировала резко: «Хочешь, пойдем в кафе, Чайка?» «Но ты же не можешь. Тебе с Сашенькой сидеть, на дядю с тетей батрачить». Она не издевалась, скорее жалела. Нинка никогда не рассказывала, что там происходит. Если я уж особенно приставала, говорила: «Там здорово». При этом глаза ее загорались особым светом, лицо становилось хитрым-хитрым. Она гордилась принадлежностью к взрослой компании. Несколько раз в училище за Нинкой заезжал на трофейном немецком мотоцикле с коляской «Мамикон» или «Мамик». Говорили, что он урка и кроме кастета носит в кармане маленький бельгийский браунинг. Это рассказала мне Вероника Светлова с нашего курса. Однажды мы вышли из училища втроем. Мамик уже поджидал Нинку. Сидел на мотоцикле, курил беломорину и разглядывал отполированный до блеска носок рыжего остроносого ботинка. Увидев нас краем глаза, рванул каблуком заводной рычаг, мотор взревел, из трубы повалил синий дым. «Покатаемся, красивая!» — указал он мне на место в коляске. «В другой раз». Нинка подошла и села позади мамика на высокое седло над колесом. «Тогда ты давай прыгай в авоську». Он нагло посмотрел на Веронику. «Спасибо, мне надо домой». Мамик тут же потерял к нам интерес, включил передачу и покатил куда-то к центру, к кафе встречи или к чайке, где они собирались. Тогда-то Вероника и шепнула мне заговорщически: «Говорят, у него всегда с собой кастет и маленький бельгийский браунинг в кармане. Это правда?» «Не знаю». «Да ладно!» «Правда не знаю, я с ним даже не знакома». Вероника посмотрела на меня пристально, но вряд ли поверила. Ей хотелось о чем-то еще спросить меня, но она не решилась. Вскоре мы попрощались. Вероника села на автобус, а я пошла пешком. Дядин дом был в двух кварталах. Весь первый год я жила со своим мужчиной в большом доме, специально построенном для партноменклатуры около ЦУМа, в самом центре. Грела перед сном Сашенькины руки, ела вкусные конфеты, училась и не знала забот. Иногда приходили мамины письма, я писала в ответ, передавала приветы тете Гульсухор и дяде Даврону, но скорее из вежливости. Пинжикент был далеко. Я знала, что назад не вернусь никогда. Глава вторая. Жизнь движется волнами, я давно это поняла и приняла ее течение. Если бы придумали прибор, определяющий, когда наступает момент нестись на гребне вниз, наверное, и жить стало бы неинтересно. Неправда и то, что жизнь стариков сплошной штиль. Моя бабушка Лисичанская тому пример. Ее ритмы непредсказуемы, как удары сердца при мерцательной аритмии. Сегодня на рассвете она разговаривала. Выдала двойное утро-утро. Даже смеялась, когда я гладила ей пальцы и массировала голову. Глаза ее были живыми. Я обмыла ее, переодела, сменила простыни. Бабушка лежала на взбитой подушке, причесанная и сияющая, как медный пятак. Она поела, почмокала губами, а затем, когда я вернулась из аптеки, слушала главу из «Смока белью» про поход на ручей Индианки с явным наслаждением. Вечером бабушка умерла. Я гладила белье в соседней комнате. Вовремя услышала хрип, выключила утюг, прибежала к ней и успела. Мраморная, влажная кожа, холодный пот, стопы, как ледышки. Белое пятно после надавливания на ногтевое ложе долго не проходит. Давление 60 на 30. Пульс никак не выравнивался, а потом и вовсе пропал. Я качала сердце вручную, мне было страшно, что я ее упущу. Не упустила, завела. Поставила быструю капельницу, реополиглюкин, затем дофамин с глюкозой. Дала бабушке кислород. А после полночи пролежала с ней рядом, отогревая всем телом, как могла. И вместе мы вынурнули из глубин, о которых всегда страшно вспоминать. И началось восхождение. Медленный, тихий подъем наверх, на гребень новой волны. По привычке я твердила свою нехитрую молитву, и Бог внял, не дал ей уйти. Я была Робинзоном на этом острове более отчаяния, а она — моим пятницей, бессловесным дикарем, чье немое присутствие спасало меня от одиночества. Потом, когда она заснула, я, в отуплении, лишенная всяких эмоций, долго сидела в кресле, листала книгу Джека Лондона, но строчки сливались. Я вспомнила, что поход на ручей Индианки я читала у постели Сашеньки, читала и поглядывала на нее. В комнате, где мы с ней жили, тоже были уютное кресло, теплый торшер. И под его апельсиновым светом я засиживалась далеко за полночь, поглощая книгу за книгой из библиотеки дяди Степы. Книги, как и продуктовые заказы, тетя Катя покупала в спецраспределителе ЦК. С Сашенькой мы сдружились, и это стало раздражать тетю Катю. Я подслушала, как она жаловалась мужу, мол, дочь слушает только меня, на что получила резонный ответ. «Занимайся ею больше, кто тебе не велит?» Такие ответы только больше ее раздражали. Не хочу сказать, что тетя Катя стала мне злой мальчикой. Нет, она была немногословной, сухой, по-военному собранной и по-своему правильной женщиной, но раздражение копилось. Я его чувствовала и старалась как можно меньше попадаться ей на глаза. Такая жизнь продолжалась целый год, размеренная, заведенная, как часовой механизм. Жизнь от подъема до отбоя. Только ночные часы в кресле с книгой были моим личным временем, отпущенным по уставу любому военнослужащему. Распахивались дверцы домика, кукушка выезжала на своем шестке, куковала, смешно кланялась, поднимала хвост и отъезжала назад, чтобы через час откуковать два раза, потом три, а иногда я слышала и четыре куку, прежде чем засыпала. В училище дело шло к экзаменам, надвигался май, после которого нас обещали послать в стройотряд вместе со студентами мединститута, там я надеялась заработать денег. Мечтала купить себе что-нибудь сама, вещи, которые я носила, были из гардероба тети Кати. Весна у нас в Таджикистане самая красивая пора, даже в Душанбе чувствуется аромат расцветших садов. Всюду яркими пятнами цветы, зеленая трава, речка Душанбинка полна воды. Люди улыбаются, дети визжат от счастья, даже толстые чиновники в топорных пиджаках с обязательными портфелями едят мороженое и заигрывают с женщинами скорее от радостного возбуждения, разлившегося повсюду, чем от извечной похоти. В апреле рьяно загуляла и окончательно сорвалась с катушек Нинка Суркова. Сначала она пропускала занятия, но скоро совсем перестала ходить в училище. Общежитские говорили, что она редко ночует в нашем отсеке. Староста курса потребовала от меня разобраться с подругой, ей грозило отчисление. Я дважды ездила в общежитие, караулила Нинку, но она так и не объявилась. Потеряв всякую надежду ее изловить, столкнулась с ней на проспекте. Нинка брела куда-то одна, немытая и нечесанная, не пьяная, но какая-то отрешенная. Такой я еще никогда не видела. Я окликнула ее. Нинка обернулась, посмотрела сквозь меня, но все же узнала. Кожа на ее лице была серая, мертвевшая, словно весна для нее еще не наступала. «Верка, где ты пропадаешь?» Она махнула рукой и грязно выругалась. Я взяла ее под руку, отвела к нам домой, отмыла, накормила, уложила в свою постель. Тетя Катя сказала, что у подруги проблемы, и ночь нам надо побыть вместе. Как ни странно, тетя Катя разрешила, только заметила одну ночь, не больше. То, что у Нинки проблемы, было видно сразу, но она отмалчивалась, зато ела, как голодная собака, жадно и много. На лбу проступили капельки пота, так, словно она зашла в жарко натопленную баню. Только глубокой ночью, когда все в доме уснули, и, потеряв всякую надежду ее разговорить, уже засыпала и я. Нинка вдруг растолкала меня и начала рассказывать. Мы сидели на кровати напротив друг друга, ее было не остановить. Высоко в небе сияла маленькая маслянистая луна, пустая, как зрачок наркомана. Мамик, в которого она влюбилась, проиграл ее в карты. Нинку изнасиловали хором, напоив кукнаром, чаем из маковых стеблей. Мужские подбородки, жесткие, как жестяные терки, царапали ей спину. Разбухшая плоть тыкалась вслепую, истязала, била зло и беззаботно. Ее вертели, как подмоченный матрас, не давая передышки. Лезли и давили снова. Накачанные мышцы мяли холодный, сжавшийся в комок живот. Жесткая кольчуга волос стирала ей грудь, зубы рвали тело, а толстые бычачьи губы мусолили мочки ушей, шею, роняли на нее соленую слюну и слизывали ее шершавым языком, как зверь вычищает долбленный осиновый солонец. Болотная трясина, обступив, казалось, никогда не отступит. От качки соднило в висках, болели намятые ребра. Ее ворочали снова и снова, пока кто-то резкий и лихой, хрипло выкрикивая приказы, армированным матом не вытолкнул ей на лицо свое мужское счастье, и ее утратившие чувствительность губы с испугу не словили этот оскорбительный дождь. Потом ей снова влили в рот чашку кукнара, и, едва прикрыв срам, оставили спать тут же на топчине. А когда она проснулась, все повторилось опять. Жеребцы гуляли всю ночь. Силы в них было немерено. Откормленной, тупой, застоявшейся мужской силы, подчинявшей каждую клеточку ее тела, перепахавшей душу, проборонившей память, вырвавшей оттуда, как сорняки, все, что в ней оставалось живого и теплого. Ее опять и опять поели кукнаром. И боль ушла, сменилась теплым отупением. Тело словно накачали воском. Воск застыл, корка затвердела, и ее не разбить, не отодрать, не отмочить никак, ничем, никогда. Она рассказывала мертвым голосом, я никогда не видела такого лица. Она словно брела по бесконечным шпалам, опустив глаза и тупо считая перекладины деревянной лестницы, ведущей в никуда. Рука ее была холодной, я не смогла ее отогреть. Нинка, похоже, и не искала сочувствия. «Ты-то знаешь, как это бывает», — сказала она. «Знаю». «Что же целку строишь? Мне теперь все равно. Я ложусь и ничего не чувствую. Они всегда хотят. Мы не можем им отказывать». Сначала мне было страшно, я говорила через силу. Но вскоре страх отлетел. Мы исповедовались по очереди, я, она. Но она не слушала меня. Потом я поняла, что и я не слушала ее. У нас девчонки говорят, что бывает по-разному, а я ничего не чувствую. «Мне теперь все равно, мне себя не жалко», — говорила она, как заведенная. Я ничего не смогла ей ответить. У меня не нашлось правильных слов. Нужно было выпороть ее, поставить на место, а я жалела. Холод, полонивший ее, как льдинка снежной королевы, засел глубоко внутри. Мне не дано было его растопить. Она не шла навстречу, она уже умерла и, кажется, знала об этом. Утром, устыдившись рассказанного, Нинка занервничала. Видно было, что ей трудно сидеть на месте. Кое-как влила в себя чай, от бутербродов отказалась. Полная противоположность той вчерашней, что накинулась на еду. Я не понимала причины, думала, ей стыдно. Предлагала дождаться дяди Степы, он смог бы защитить ее от дружков уркаганов. Но Нинка выскочила из-за стола, попрощалась, она рвалась на улицу. «Пойдем на занятия. Не трать на меня силы, мне надо, надо туда». Я еще надеялась, думала, она очнется, как очнулась ночью, ведь я раскрылась ей вся, выскребла до донышка, все-все, что перемалывала в мозгу много раз. Нинка не услышала меня. Ушла. Мне стало страшно и холодно, и захотелось лечь на кровать, свернуться клубочком, никого не видеть, ничего не слышать. Я прижала Сашеньку к груди. Она сначала смеялась, думала, я буду ее щекотать, как всегда, но замолчала, обняла меня за шею. И потом вдруг разъявилась горько-горько, как умеют дети. Успокаивая ее, кое-как успокоилась и я, отвела ее в детский сад, сдала воспитательнице, пошла в училище. Целый день просидела, как в тумане. Сказалась бессонная ночь. Сбежала с занятий по сестринскому уходу, знала, куда пойду. Я отправилась в Чайку. Решилась поговорить с Мамиконом. Глава третья. Народу в кафе было немного. В углу гуляли какие-то русские, командированные на строительство. Нинки с компанией нигде не было видно, хотя мотоцикл Мамикона стоял у дверей, как скакун у коновизи. Я набралась смелости и спросила официанта про Нинку Суркову. «Медичку?» Он посмотрел на меня с интересом. «Посиди пока». Ушел в заднюю дверь и скоро вернулся, поманил меня пальцем. «Иди, тебя ждут». Я вошла в дверь. Какой-то молодой разлетелся на меня из темноты. «Привет, ласточка!» «Мамикон велел встретить по первому классу!» Он нагло раздел меня глазами, но не тронул, пошел вперед. Мы прошли какую-то подсобку, затем темным коридором, в конце которого он распахнул неприметную низенькую дверцу. «Милости прошу к нашему шалашу!» Я вошла в помещение. Кошмы с подушками на полу, низенькие столики. Притон был полон. Играли в карты. Везде стояли бутылки, плошки с застывшими остатками плова, недоеденные шашлыки, увядшая зелень. Некто в фуфайке спал, уткнувшись носом в кошму. Мамикон сидел напротив двери, неподалеку, в обнимку с каким-то татуированным. Развалилась Нинка. Две других подруги ничем от Нинки не отличались, грязные, осоловелые и развязные. «Пришла, так садись, важно», — сказал Мамикон. «Откушай с нами. Или сказать, что хочешь». Вся стая, спрятав карты в кулаки, неотрывно следила за мной. «Я с тобой одним хочу говорить». «Вали, дура, откуда пришла? Я ж сказал, забудь!» Вдруг надрывно завопила Нинка. Обнимавший Нинку резко ударил ее по лицу, Нинка упала навзничь и так и осталась лежать. Тихо. Девочка пришла говорить. Мамикон приподнялся с подушки, встал на четвереньки, как обезьяна-павиан. «С нами будешь?» Он подмигнул приведшему меня пацану, и тот наложил на дверь тяжелую палку. Я оказалась в западне. «Отпустите Нину, или я заявлю в милицию». Я сказала твердым голосом, сама не знаю, откуда взялись силы. «Пойдет ли она?» Мамикон, шатаясь, встал и сделал шаг в мою сторону. Стая радостно заржала, но он поднял руку. Вмиг упала тишина. На нас заинтересованно смотрели, только спящий даже не пошевелился. «Зачем хочешь ее забрать? Ей тут хорошо». «Присаживайся, мы красивых не обижаем». Я уже чувствовала рядом его дыхание, он глядел мне прямо в глаза, и кроме его нехороших масляных зрачков я уже ничего не видела. Я узнала эти суженные наркотиком зрачки, и мне стало страшно. Почему-то подумала, что сейчас он достанет свой браунинг. Взмолилась про себя, чтобы у него хватило сил застрелить меня с одной пули. «Не шкни, братья!» Я перевела взгляд и сразу узнала. «Нар!» За это время он сильно окреп. «Вера, сестра, рад тебя видеть!» Он спокойно, чуть в развалку подошел, отвел в сторону уже тянущуюся ко мне руку, по-братски поцеловал меня в щеку. «Вот так встреча, братья! Судьбой, клянусь, не ожидал!» Заслонил меня от Мамикона. Тот выжидал. Нар вдруг достал из кармана выкидной нож, лезвие щелчком выскочил наружу. Он поднял жало до уровня глаз, картинно, с руки, как будто играл в ножички во дворе, рванул вниз. Лезвие впилось в земляной пол у его ног. Нар нагнулся и быстро провел вокруг меня острым концом. Миг, и я оказалась заключенной в круг. Завершив процедуру, он ловко сложил нож, спрятал в карман. «Кровью клянусь! Сестру трогать не дам! Запомни!» Это он говорил уже мне. «Мои друзья — люди чести. Никто здесь кровь не споганит. Я честно пою. Она тебе сестра? Спросил Мамикон. Все настороженно молчали. Названная сестра. Мамикджан. Я круг начертил. За него ни одна падла не заступит. Лады? Лады, согласился Мамикон. Все с облегчением вздохнули и разом загомонили. Мальчишка, что заложил дверь, принес мне пиалу с чаем. Я вежливо отказалась. Нар, изображая веселость, присвистнул. Хоп, майли, братья, вы не виделись год. Я накормлю сестренку мороженым. Вопрос о Нинке отпал сам собой. Суркова снова была в объятиях татуированного, но старательно отводила глаза. Мамик подошел ко мне, поцеловал руку, галантно извинился. Кровь гадить нам западло, прости, сестренка. Я выдавила подобие улыбки. Нар кивнул пацану, тот отворил дверь. Мы вышли на улицу. Верка, я правда рад тебя видеть. Мы снова обнялись. Нар был большой и теплый, его чуть раскосые глаза сияли. Прошу, не ходи сюда больше. С мамиком у нас дела. Он поперек не встанет, но люди у него гнилые. Про Нинку свою забудь, она на игле. Наркоша. Сама никуда не уйдет. Пришили как подошву. Нар? Знаю, что говорю, поверь. Ася тебя вспоминала, она тебя любит. Он довел меня до дома. Рассказал, что уехал-таки с Асей в Питер. Поступил в училище на повара, но заскучал. Гнутый город, холодно. Народ ходит зачуханный, и все бегом. Вот и подорвал сюда. Кичманю тут помаленьку. Я звала его домой, говорила, что дядя Степу устроит его на работу, но Нар отказался. Судьба, Вера. Мы обнялись у подъезда, не догадываясь, какой будет следующая наша встреча. Дома меня ждали дядя с тетей. Грозу я почувствовала сразу. Пропала золотая брошка, свадебный подарок и 45 рублей, лежавших на тумбочке у зеркала. Стало понятно, почему утром Нинка так нервничала. Я была виновата, что привела ее домой. Тетя Катя вылила на меня уши от грязи, припомнила все. Я даже не подозревала, насколько я грешна и порочна. Сашенька с ревом бросилась на мою защиту, но ее отогнали шлепками и заперли в комнате. Я оборвала теткины вопли. Деньги заработаю и верну. За еду и за кровь спасибо, я ухожу. Собраться было недолго. Я ушла, несмотря на увещевание дяди Степа. Он не хотел меня выгонять. Все подаренные вещи оставила, гордость не позволила их взять. Почти голая, без средств к существованию, оказалась в общаге. Через несколько дней уже работала ночной санитаркой в Душанбинской ЦКБ. Так сладко и беззаботно, пожалуй, я больше не жила, за исключением тех лет, что ухаживаю за бабушкой Лисичанской. Здесь тихо, спокойно. Марк Григорьевич хорошо мне платит, и я могу позволить себе все, что захочу. Но жизнь приучила копить деньги. Правда, что я накопила? Приезжали в прошлом месяце Валерик со своей Светкой. Дала им 2500 долларов на машину. Им она нужна, мне нет. Привыкла ходить пешком. Глава 4. Работа и учеба. На общение со сверстниками у меня опять не оставалось времени. Только с одним парнем мы виделись ежедневно. Виктор Бжания. Подрабатывал, как и я, в нашей больнице. Я пошла во вторую терапию, а Витя санитаром в морг. Там больше платили, что было для него важно. Семья ему не помогала, жили они бедно. Витя много читал специальную литературу. Позже он окончил училище с золотой медалью. Из первого курса разрывался между желанием учиться дальше на патолога-анатома или на хирурга. Так или иначе, но работа в морге ему помогала. Виктор стал замечательным кардиохирургом и работает сейчас в Бакулевском институте. Защитил докторскую. В медгородок мы отправлялись сразу после занятий, если честно, спешили к больничному ужину. В общежитии я почти не появлялась. Ела, спала при больнице. Старшая медсестра, войдя в мое положение, сама мне предложила. У нас была строгая дисциплина. Старшая и сестра-хозяйка – апостолы, зав. Отделением – вседержитель. Ко мне относились хорошо. Все знали, что я учусь, и мне потихоньку стали доверять самые простые процедуры – крутить конюли, ставить клизмы перед операциями, брить больных, раздавать градусники. Я сама напрашивалась, мне все было интересно. Медсестры сперва оберегали меня, старались не пускать к отходящим, но, узнав, что я дружу с санитаром из морга и часто там бываю, стали поручать самую грязную работу. Я ухаживала за безнадежными. Некоторые смотрели на меня с ужасом. Девчонка, а лезет к умирающим. Некоторые, как зав. Отделением Марат Исхакович Каримов, наоборот, выделяли. Я делала свое дело, а свободное время отдавала учебе и соматическим больным. Про свое умение я никому не рассказывала. Я засиживалась у их постели за полночь. Сколько из палаты, не знаю, но спать больше 6 часов в сутки я и сегодня не научилась. Мне это попросту не нужно. Признаюсь, редко с кем из больных я устанавливала контакт. Просто сидела рядышком, иногда гладила по руке. Уже этого бывало им достаточно, чтобы избавиться от больничного уныния. Я не делала исключений. Все они были для меня равны. Карманы моего халата всегда были полны конфет, печенья, яблок. Одаривали кто чем мог. Я ссыпала сладости в ординаторской, и все пили чай с моими конфетами. Поэтому, наверное, Марат Исхакович дал мне прозвище «Конфетка». Так меня все и звали. В июле и в августе в больнице я отпросилась. Мы ездили в долгожданный стройотряд, строили здание клуба в высокогорном ауле Джума-Базар и хорошо заработали. Меня взяли на кухню, там я научилась готовить. После стройотряда с 500 рублей в кармане я приехала в Пинджикент. Прямо с автостанции побежала домой, мама меня не ждала. Я открыла дверь своим ключом, вошла, в нос шибанул тяжелый, спертый воздух. Мама лежала на диване, на полу стояла недопитая бутылка чешмы. Оставшись одна, мама запила. Раньше даже запах алкоголя не приносила и вдруг заболела. Доктор Даврон сказал, что иногда она позволяла себе даже на работу являться пьяной. Мама переменилась, стала слезливой, нервной, легко впадала в истерику, кричала, что все ее бросили, называла себя проклятой богом. Я нянчилась с ней, умоляла лечиться, звала с собой в Душанбе. Я бы запросто устроила ее на работу, но мама не соглашалась. Однажды ночью я вошла в ее комнату и легла с ней рядом. Мама спала на спине, закинув голову, открыв рот, ей не хватало воздуха. Она судорожно тянула его сухими губами, время от времени из глотки вырывался храп. Я прижалась к ней, положила руку ей на лоб, начала тихоньку массировать пальцами виски. Опьянение, как тяжелый наркоз, сковал тело, мышцы иногда рефлекторно сокращались. Ей снилось что-то нехорошее, лицо было подобно мраморной маске, на которой застыла отвратительная гримаса. Я ничего не ощущала. Пробиться через алкогольную преграду было не в моих силах. Она погрузилась в иное измерение. Бессилие наполнило меня ледяным ужасом. Я встала и побрела к себе в кровать. Легла, подоткнув одеяло конвертиком, как делала мне мама в глубоком детстве. В доме стояла нездоровая тишина. Я оставила дверь в мамину комнату открытой. Оттуда теперь не было слышно даже ее дыхание. Бессилие родило обиду. Обида — гнев. Всю ночь я уговаривала себя, что это болезнь, что мама нуждается в помощи врача, и страшно было от того, что я не смогла вытянуть ее из этого омута. Внутри меня словно лопнула главная жила. Не боявшаяся покойников, я стала ощущать брезгливость к маме. Она уходила на работу и возвращалась уже навеселе, потупив глаза, проскальзывала в свою комнату, а после, приняв еще, выходила в зал и что-то бессвязно пыталась мне доказать. Била себя в грудь, каялась, ругала судьбу, людей, просила у меня прощения за то, что не доглядела, не уберегла меня в чистоте. Намека было достаточно, я каменела, ни на что уже не реагировала, ничего не слышала. Бежать из дома было некуда. В экспедицию, понятно, идти я не хотела, наведалась только в больницу к своим мальчикам, но они за это время меня забыли. Димулька смотрел из-под лобья, не побежал в раскрытые объятия. Надзирающую за ним воспитательницу сменили и вовсе на какую-то волчицу. То ли я изменилась, то ли они были зашуганы до нельзя. Но я почувствовала себя здесь чужой. Неделю, не знаю, как я и выдержала. Сдалась, сбежала. Проклинала свою слабость, но жить с мамой больше не смогла. Выходило, что я ко всем могла найти подход, легко ухаживала за самыми пропащими, а здесь спасовала, порох подмог. Я ехала в ночном автобусе в Душанбе, холодная, как морозилка в нашем холодильнике. Я набила его продуктами, оставила на столе письмо, поцеловала спящую маму и ушла. Большая часть пассажиров спала, фары разметали мрак, редкие огоньки попадались в пути, горели фонари в придорожных аулах. Потом начался горный серпантин, мотор автобуса изматывал душ своим воем. Я сидела, замерев, сжала зубы и так, вцепившись в подлокотники кресла, встретила в пути рассвет. Глава 5. Я долго не могла понять, что Витя Бжания в меня влюблен. В свободное время забегала к нему, или он поднимался к нам в отделение. Мы вместе делали домашние задания, менялись книгами. Витя брал книги в Центральной городской библиотеке. Я любила приключения. Витя любил приключения, как и я. Всадник без головы, наследник из Калькутты, капитан Сорвиголова, лунный камень. На такую литературу всегда стояла очередь, но Витя дружил с библиотекаршей. Благодаря ему я прочитала много красивых книг. Я закрывала недочитанный том и додумывала сюжет вслух. Витя слушал и никогда не перебивал, только смотрел на меня так, словно боялся пропустить слово. Мне это нравилось. Он полюбил меня, как потом признался. Тогда, но я воспринимала Витю как близкую подружку. Я всерьез убедила себя, что полюбить никого не смогу, не имею права. В конце второго курса в наше отделение привезли Геннадия Быстрова. Младший сержант милиции, он чудом выжил, проникающие ранения в брюшную полость и в легкое, резанные раны на груди и спине, развороченная дробью коленка. Ночной патруль остановил идущий с гор грузовик. Контрабандисты везли груз маковой соломки, слишком большой груз, чтобы легко от него отказаться. Геннадий сразу получил заряд в колено, потом уже его добивали ножом, но не добили. Из трех милиционеров выжил он один. По дороге случайно возвращались в часть пограничники, они вступили в бой и задержали перевозчиков. Среди четверых арестованных оказался Инар. Подробности рассказали мне Генины приятели, они регулярно приходили его навещать. Сержант лежал на вытяжке в полной отключке после восьмичасовой операции. Марат Исхакович вытащил его с того света. «Жить будет, но ты за ним последи», — сказал мне зав. Отделением. Я следила. Геннадий был очень слаб, каждые 15 минут я к нему забегала. Мне было просто его навещать. Я убиралась на полставки и в реанимации. Первые 4 дня он почти не говорил, только просил пить. Я смачивала марлю чаем, и он жевал ее. Много пить ему не позволяли. Медсестры, видя, что я с ним тюткаюсь, особенно в его сторону не глядели. Раны на спине от отсутствия движения загноились, начались пролежни, в реанимации их просто проглядели. Ночью я сидела рядом с ним, держала за руку и ощущала силу, с которой его тело рвалось к выздоровлению, а ведь он был еще слабый, как младенец. Пожалуй, я и не помогала ему вовсе, то есть я бы отдала ему все, но он сам справлялся с болью и слабостью, и это было для него необычно. Он открывал глаза, как будто не спал, только что шептал «конфетка». Я давала ему смоченную марлю, и он, улыбаясь, говорил мне всякие хорошие слова и всегда шутил. Обтирая его тело, я думала только о процедурах, и когда Анька Стеблова, наша медсестра, отметив размер его мужского достоинства, сказала со смехом «Гляди, какой жеребец!», я вдруг ощутила, что щеки мои пылают. Анька, кстати, первая начала меня подначивать. «Никак ты влюбилась, не отходишь от своего Быстрого, иди лучше вымой коридор». Я мыла коридор и думала, врет она. Просто мне его жалко, как любого другого больного. И вдруг поймала себя на мысли, что думаю о нем беспрестанно. Когда Геннадий пошел на поправку, мы часто и подолгу с ним разговаривали. Он боялся только одного, что останется хромым. Его комиссуют, он не сможет ловить бандитов. Я уверяла, что все обойдется. Он мне верил, и так смешно. Был благодарен за сочувствие, как ребенок. «Привет, конфетка!» — кричал он. Стоило мне только войти в палату. Мне с ним было легко, он был сильный. Когда он узнал, что Нар спас меня из притона, сказал, «Не строй на этот счет иллюзий. Другую он бы не отпустил. Они все звери. Наркотик отшибает мозги навсегда». Геннадий настоял, чтобы я пошла на суд, и потом все ему рассказала. Нар сидел на скамье подсудимых спокойно. На вопросы отвечал односложно, презрительно кривил губы. Я ловила его взгляд, но он сделал вид, что не узнал меня. Скользнул по залу пустыми глазами, отвернулся и больше не смотрел в нашу сторону. Главарю дали вышку. Это он свирепствовал, добивал милиционеров. Нару прокурор запросил 15, дали 12 строгого. Конвой увел Нара в специальную дверь в стене. На улицу к машине я не побежал. В зале суда сидел не спасший меня названный братик, а спокойный, хладнокровный бандит. Выслушав мой рассказ, Геннадий меня похвалил. «Правильно все поняла, конфетка, ты вообще правильная». Я вдруг почувствовала, что разревусь, резко встала со стула и выбежала из палаты. Ночью я думала о сержанте. Он был героем, как Моррис Мустангер, бесстрашным и честным. Витя Бжания, кстати, тоже так думал. Быстрого наградили медалью. Но он тогда только рассмеялся на мой вопрос, станет ли он ее носить. Зачем носить значок детям на игрушки? Он хотел детей. Эта мысль не давала мне покоя. Он говорил о будущих детях, сверлил меня горячими глазами, тепло улыбался и ничего больше не говорил. В такие моменты он становился немногословен. Потом ему выписали направление в реабилитационный санаторий в Кисловодск, а затем в Москву, в институт травматологии. Геннадию предстояла сложная операция на коленном суставе. «Привет, конфетка! За все спасибо! Будешь меня ждать?» Он прижал меня к себе и крепко поцеловал в губы. У меня закружилась голова. «Буду. Сама не ожидала, что так просто ему отвечу. Он уехал, а я ждала. Целый год. Он не возвращался и не писал писем. Глава 6. Зато неожиданно писала мама. Там, слава богу, все наладилось. Спас маму Ако Ахрор. Видно, ему на роду было написано спасать нашу семью. Однажды он зашел к ней домой и долго с ней разговаривал. Он как будто вылил на меня ушат ледяной воды. После этого разговора мама больше к вину не прикасалась. Ахрор ушел из экспедиции и теперь работал при больнице шофером на своем грузовичке. Но холит и лелеет его, как прежде. Мама писала, что Ахрор женился на молоденькой, и его жена ждет ребенка. Про меня Ахрор особенно расспрашивал. Мама рассказала, что я готовлюсь к поступлению в институт. Она просила у меня прощения, звала на лето в гости и, самое главное, сообщала, что сошлась и живет с замечательным человеком, Виктором Петровичем, фельдшером, дорабатывающим последний год до пенсии в больничной амбулатории. Виктор Петрович вдовец, у него маленький домик и сад. Мама собирается переезжать к нему. Все сложилось как нельзя лучше, но почему-то я была не рада. Петровича я помнила. Препротивный был дядька, зануда из зануд. Я не могла представить себе, что моя бойкая мама найдет с ним свое счастье. Но она нашла. Прожила с дедом 11 лет, то ли женой, то ли медсестрой. У Петровича на старости разыгралась тяжелая астма. Ходила за ним, как за младенцем. А потому моих детей, когда они подросли, на лето не звала. За внуками и больным ей было не доглядеть. Я, дура, обижалась. Жизни наши разошлись. В Пинджикент меня больше не тянуло. Известие о женитьбе Ахрора, кажется, никак меня не задело. Помню, правда, он снился мне какое-то время после письма, а потом я и думать о нем забыла. Геннадий же не снился мне никогда. Он скорее вставал перед взором, словно был рядом, и только отлучился на минутку. Я ждала вестей, но их не было. Мать его жила в Тверской области, в Вышнем Волочке. Может быть, он подался туда? В Душанбе он остался после армии. Так тянулся год, последний учебный. Виктор шел на золотую медаль, у меня отметки были чуть похуже, но я тоже училась без троек. Виктор решил, что станет кардиохирургом. О том, чтобы поступать в Таджикистане, нечего было и думать, там все решали деньги, которых у нас не было. Марат Исхакович советовал мне ехать в Калинин. Тамошний медицинский славился, и можно было пробовать поступать без блата. Виктор метил в Москву, и только в Москву и меня тянул за собой. Мы поступим, голову на отсечение дают, ты все знаешь, не хуже меня. Каждый вечер мы с ним занимались. В выходные Марат Исхакович гонял нас по химии, а его жена Ольга Романовна, завуч в школе, проверяла наше сочинение. Я мечтала стать терапевтом. Теперь, если о чем-то и жалею, то об этой упущенной возможности. В мае, в канун выпускных, в дверном проеме ординаторской появился Геннадий. В гражданке, с легкой деревянной палочкой. Необычный, серьезный. Таким я его еще не видела. «Конфетка!» Он расставил руки. Миг, и я уже обнимала его, крепко прижимаясь к его груди. «Пойдем, мне нужно многое тебе рассказать». Я бросила смену, мы ушли в больничный сад. Геннадий заметно хромал. Московская операция не помогла. Он и сейчас не может согнуть ногу до конца. Из сада мы отправились в наше общежитие. Геннадий купил шампанского и конфет. Я не шла, летела. Его проблемы казались мне полной ерундой. Главное, что я смогла, рассказала. В обмен на его мелочные страхи выложил свои. Геннадий крепко прижал меня к себе. «Дуреха, ни в чем тебе не отказано. Тебя надо любить, сильно любить. Пошли скорее, я весь год о тебе мечтал». Глупый. Он не писал. Боялся, что не приму инвалида. Выходило, что он молчал перед отъездом, потому что жалел меня. Страх и сомнение, все отлетело. Голова, всю жизнь, не дающая мне покоя, отключилась. Его сила, его неуклюжая мягкость вмиг лишили меня рассудка. В какой-то момент ощутила, его рука ласково, но настойчиво запечатывает мне рот. Я кричала, а стены в общежитии были картонные. Затем мы долго лежали, немые, на мокрой простыне. Я прижималась к его спине, упругой, крепкой, как круп жеребца, пахнувший едким сладким потом. Ладонь, сложившись домиком, прикрывала его срам. Так мать оберегает уснувшее дитя. Пустота вокруг потрескивала разлетевшимся от наших тел электричеством. Песчинки на штукатурке вспыхивали голубым и зеленым, а луна заглядывала в форточку, раскрасневшаяся, хитрющая и щедрая, похожая на лицо старика-таджика, у которого я девочкой всегда покупала в магазине молоко из холодильника. Плечики бутылки были усеяны бисеринками влаги, как плечи Геннадия. Украдкой я всегда слизывала их. Тогда же в общежитии дотянуться до его плеча языком не было сил. Даже заснуть я не могла. Мечта стать врачом рассыпалась в одно мгновение. Утром мы подали заявление в ЗАГС. Через день в больницу привезли сильно обгоревшего парня со стройки. Боль не отпускала его, даже во сне, одурманенный димедролом с промедолом. Он кричал и просыпался. Глаза полны ужаса, лоб в холодном поту. Несколько раз я садилась рядом, брала его руку, но поймать волну не смогла. Мысли были о другом. Глава 7. Дробь рассадила коленку Геннадия, подстрелив его на взлете. Он мечтал о больших делах и больших погонах, хотел идти учиться в академию, вышло иначе. В милиции ему предложили работу в архиве, но киснуть там Геннадий не мог. Разругался с начальством, получил расчет, ушел в никуда. Ни жилья, ни работы. Я беременная. Жилье давали на стройке, но не хромому же таскать растворы и укладывать кирпичи. Свой дом строил и мясокомбинат. Не раздумывая, Геннадий устроился туда бойцом. Он пришел домой и гордо заявил: «Я устроился на мясокомбинат за жилье. Справишься? Легко. Платит от выработки до 300. Проживем, конфетка». Нас поставили на очередь, и через полтора года мы въехали в двухкомнатную квартиру. Геннадий ее заработал. За смену боец забивал до 200 голов крупного рогатого скота. Я собирала мужа на работу, стирала спецовки, изгоняла запах смерти, пропитавший его белье. Обязательно проглаживала комбинезон, наводила стрелки на брюко, старалась думать о нем, а не о том страшном, о чем он рассказывал, сделанным смешком, рисуясь передо мной. В больнице на койке он не рисовался, боролся за жизнь и победил. Здесь он боролся с самим собой. Его глаза иногда тускнели, становились отрешенными, как глаза старого коня, ожидающего отправки на бойню. После ужина он теперь часто сидел, уставившись в одну точку, отключившись, не реагируя на мои слова. Я пыталась уговорить его уйти. На все следовал резкий ответ: «Нет, чем я хуже других? Ты лучше, потому и надо. Замолчи!» Он повышал голос, отворачивался или уходил в комнату. После таких стычек ночью на ласки не реагировал. Геннадий был упрям, как пинджикенский ослик. На 8-м месяце я ушла с работы и сидела дома, ждала его со смены. Смотрела в окно, старалась не пропустить. Стоило мне заметить его, ковыляющего через двор от остановки автобуса к нашему дому, у меня начинала кружиться голова. Я срывалась к двери, он входил, здоровой ногой переступал порог, затем перекидывал хромую, устало здоровался, шел в ванную мыть руки. Я подавала ему чистое полотенце, таков был ритуал. Прижимаясь к нему ночью, всей душой ощущала, как быстро меняется то незримое, что было в нем на больничной койке. Он словно отрастил защитный панцирь. Пробиться сквозь эту защиту было мне не по силам. Стал капризен, требователен, часто цеплялся ко мне по пустякам. Я обижалась, но прощения он не просил. Похлопает только утром по плечу, как хозяин скотинку. Это и было его прости. В больнице его, пережившего такой жестокий бой, не мучили кошмары. Теперь Геннадий часто кричал во сне, вскакивал ночью и долго курил на кухне. Слабости своей он стеснялся. Стоило мне выскочить за ним следом, как он набрасывался на меня. «Что тебе надо? Спи!» «Гена, что случилось?» «Спи, я сказал!» Глядел из-под лобья, весь налитый какой-то незнакомой, дурной силой, словно сдерживался, чтобы не закатить мне оплеуху. Я уходила реветь в подушку. Он возвращался немой и чужой, ложился к стене, безмолвно засыпал. Еще у него появилась нехорошая черта. Все кругом были отвратительные, все строили ему козни, обсчитывали его. С этим невозможно было бороться. Ты все придумал, надо больше доверять людям. Дура, что ты видела в своей деревне? Мог и похлеще завернуть. Мама никогда не обзывала меня грубыми словами. Если говорила поросятина, то только в шутку, ласково. Первый раз, когда он вернулся пьяный, я готовила баклажанную икру. Геннадий ее очень любил. Он сразу прошел в комнату, скинул одежду на пол, рухнул на кровать и захрапел. Я накрыла его одеялом, поставила на тумбочку стакан с подслащенной лимонной водой, ушла на кухню, поужинала в одиночестве. Пошла спать, думала, как бы примоститься на кровати, чтобы его не касаться. Не выношу запах перегара. Кровать была мокрая. Кое-как я его растолкала, стащила на пол. Сколько раз мне приходилось перестилать мокрые простыни в больнице, я почти не замечала резкого запаха мочи, но здесь, дома, я едва справилась с подступившей к горлу тошнотой. Стащила белье в ванную, замочила в тазу, выволокла на балкон матрас, перестелила простыни. Он молча наблюдал за моими действиями. Развалившись на полу, хлопал глазами и молчал. «Ложись спать, пьяница несчастный!» Качаясь, он встал, худой, длинный, голый, заложил руки за голову. и вдруг наставил себе рога, издал утробный рев, согнулся, встал на колени и пополз на меня. Приблизил пьяное лицо к моему лицу, промычал, вдохнул перегаром, скользнул щекой по моей щеке, уткнулся лбом в подушку. Затем издал звук, похожий на смех, отнял лицо от подушки, повел рогатой головой несколько раз, изображая быка, и на коленях уполз на кухню. Я лежала, как мышка, одеяло не грело. Из кухни не доносилось ни звука. Потом Геннадий вернулся, аккуратно пробрался к стене и тут же захрапел. Утром он похлопал меня по плечу, ничего не сказал. Сел пить чай. Взял в руки нож, чтобы отрезать колбасу. Тупо уставился на лезвие. Отложил нож в сторону. Отрежь колбасы. Руки его ходили ходуном. Пиво тебе надо выпить, а не чаю. Отрежь колбасы, я сказал. Я сделала бутерброды. Он молча поел, ушел одеваться, уже в дверях бросил через плечо. Рекорд отмечали. 250 бычков за смену, глядишь, ударником коммунистического труда стану. С той ночи он начал сильно пить. Глава 8. Он приходил вымотанный, не радовался еде, выпивал разом стакан водки, валился спать или утыкался в телевизор. Обвыкнув на мясокомбинате, Геннадий научился носить. Приходил домой в плаще, это в нашу-то жару, под которым намотанные на все части тела были упрятаны куски вырезки. Личный рекорд — 28 килограммов за раз. Я боялась, что его посадят, но на все теперь следовал ответ. Так все делают. Хватит. Воров наловился. Он купил мотоцикл «Урал» с коляской и очень им гордился. Когда родился Валерка, встретил нас в роддоме с цветами, посадил в мотоциклетную коляску и трижды объехал общагу по кругу. Торжественно внес Валерку домой. 2 месяца он не притрагивался к вину, купал, пеленал малыша, а потом, наигравшись, охладел, и все пошло, как и до рождения сына. «Мне важно, чтобы вы не знали забот», — заявлял он многозначительно после вечернего стакана. «Ты занимайся домом, а я вас прокормлю». Деньги меня не радовали. Дом он использовал как ночлежку, никогда с нами не гулял, существовал сам по себе. А ведь поначалу он мечтал иметь детей. Мужики во дворе нашего общежития его уважали. Это стало для него главным. Опера, что работали на его прежней работе, получали мало и часто приходили к нам покупать ворованное мясо. Мясник в те времена был важной персоной. Правда, постепенно как-то отпали. Клиентуры хватало в самой общаге, а потом и в новом доме. Геннадий кичился тем, что хорошо зарабатывает, всегда сравнивал, сколько принес домой денег он и сколько заработала я. Но я-то знала, все это показное. В нем развелась болезненная подозрительность. Ему казалось, что только и смотрит на его негнущуюся ногу. Убедить его в том, что это ему только мерещится, было невозможно. Я получила диплом и стала работать в нашем отделении медсестрой. Он командовал нами дома, я подчинялась, как положено. Кругом люди жили, схоже. Спал он со мной теперь редко и был груб, словно вымещал на мне обиды судьбы. Поначалу меня это пугало и обижало. Я думала о причине такого охлаждения беспрестанно. Девчонки в больнице любили поговорить о сексе. Я мотала на ус, всячески старалась пробудить в нем даже не любовь, а хоть интерес, нежность, но тщетно. Быка он больше не изображал, я никогда не напоминала ему о той ночи, хотя простыни перестилать случалось. Я даже научилась делать это машинально, как в больнице. Многие женщины устраивали мужьям выволочки, я никогда не повышала на него голос. Он принимал это как должное. Однажды проходила по двору мимо столика, где они играли в домино и выпивали. До меня донеслись хвастливые слова Геннадия. «Бабу нужно держать в кулаке, только ослабь вожжи, сядет на голову». Собравшиеся за столом мужики поддержали его нестройными голосами. Я прошла тихо, меня не заметили. Дома у меня было замочено белье. Я покормила сына, уложила его, принялась за стирку. Геннадия все не было. Не знаю, что на меня нашло. Стирала, как заведенная. Терла и терла его тяжелый грязный комбинезон о стиральную доску. Пена и черные брызги летели на кафель. Я не могла остановиться. Распаренные в кипятке пальцы крепко вцепились в толстую дерюгу и все не хотели ее отпускать. Я воевала с комбинезоном, била его, мочалила, что из сил, рвала и душила. Выкручивала рукава, свивала в жгут штанины и молотила этим мокрым куском по чугунной ванне, словно хотела вытрясти из неживой материи живую душу. Пот, вода или слезы текли по щекам. В ванной было как в парной. В конце концов, силы оставили меня. Я бросил комбинезон в таз с грязной водой, шатаясь, вышла в закут, что служил нам кухней, прислонилась к дверному косяку. После этой парильни меня била дрожь, как если бы я вернулась с мороза. Тело утратило чувствительность. Сморщенные, неестественно белые подушечки пальцев были холодны, как лед. Не знаю, как добралась до постели. Залезла под одеяло. Мелкие иголочки, наконец, закололи в кончиках пальцев. Я начала оттаивать. Сил не было настолько, что я не смогла бы повернуться на другой бок. Слава богу, Валерка спал спокойно, и мне не пришлось к нему вставать. Той ночью муж не пришел. Как я потом узнала, они, напившись, заснули в гараже у Пленовых. Наутро был выходной, они гуляли до вечера, и лишь в темноте расползлись по домам. Он пришел всклокоченный и страшный, и сразу же бросился приставать. Пытался загладить вину, называл меня конфеткой, беззастенчиво и грубо шарил по моему телу руками, пахнувшими селедкой. Я никак не реагировала, мне было стыдно. Довести начатое до конца он не смог, выругался, откатился к стенке и захрапел. Его правая рука властно лежала на моей груди. Я выскользнула из его объятий, пошла в ванну и вымылась с ног до головы хозяйственным мылом. Утром он ушел на работу, не позавтракал, не похлопал меня по плечу, просто исчез. А вечером явился и молча сунул мне большую красную розу. Я долго хранила эту засохшую розу. Она стояла в бутылке на платяном шкафу, чуть наклонив голову, как ученик, просящий прощения, и постепенно покрывалась пылью. Комбинезон, который я отделала во время стирки, порвался. Пришлось покупать ему новый. Глава 9. С маленьким Валеркой мы въехали в двухкомнатную квартиру в новом кирпичном доме со всеми удобствами. Геннадий своими руками долатал плохо поставленную сантехнику, построил в коридоре шкаф, мы купили мебель и холодильник, все. За остальные 16 лет, кроме простенького телевизора, ничего у нас не прибавилось. Он исполнил долг, о котором не уставал напоминать мне при любом удобном случае. И тут его прорвало. Начал пить серьезно. Работу на мясокомбинате, естественно, не бросил. Кроме редкого секса и денег, которые он приносил, нас теперь мало что связывало. Я часто слышала от женщин фразу: «В том, что они пьют, виноваты мы сами». Я с этим не согласна. Спиваются от пустоты, от детской лени. Геннадию столик с домино во дворе и сугубо мужские разговоры заменили жизнь. Я, по крайней мере, в сугубо женских разговорах на скамеечке возле подъезда никогда не участвовала. Деление мира «мужская палатка, женская палатка» меня не устраивает. Я стала предохраняться. Рожать от него второго ребенка я боялась. Да и он не выказывал никакого желания, но, видно, дала промашку. Вслед за Валеркой родился Павлик. И не было уже приведших меня в смущение кругов вокруг дома. Был выпивший муж, горланящий в приемном отделении. Что-то он не поделил с нянечкой, и эта обида не давала ему покоя все время, пока я несла Павлика на руках домой. Я покормила мальчика, подержала его столбиком, дождалась, когда срыгнет, уложила в колыбельку. Геннадий сидел рядом и ждал. А как только Павлик засопел, потащил меня в койку. Сделал свое дело, закурил. Я думал, ты тоже соскучилась. В его голосе было столько обиды. Не было смысла ничего ему объяснять. Мое состояние нисколько его не волновало. Тут раздался звонок. Пришли дружки поздравлять. Он немедленно оделся, бросил через плечо: «Конфетка, я ненадолго. Забери Валерку из садика». «Угу». И он испарился. В 6, понимая, что садик закрывают, оставив Павлика одного, я помчалась за сыном. Валерка сидел с нянечкой. Один-одинешник, что-то мастерил на полу. Геннадий пришел за полночь. Без слов рухнул на кровать. Я ничего не могла с собой поделать. Страхи, что я грешна и грязна, вернулись и преследовали меня по ночам. Часто теперь, лежа с ним рядом, я смотрела на луну за окном, маленькую, холодную. Такая же была в ночь, когда мы разговаривали с Нинкой, такой же натертый гривенник притягивал меня против воли в больницу в Пинжикенте. Мне слышался Нинкин шепот. Я ничего теперь не ощущаю. Я ощущала. Прикосновения Геннадия были так противны, что немела гортань, и я молчала, исполняя свои супружеские обязанности, давясь от омерзения, застрявшим в горле холодным комом. Он зло шептал: «Ты что, дура, язык проглотила?»